Сержант Хеверс прикурила очередную сигарету. Она не извинялась, а Линли, стоявший рядом с ней, не пытался возражать. Они находились в восточном флигеле в конференц-зале напротив кабинета директора. Окна выходили на галереи, по которым сновали ученики и сотрудники школы. Голоса их громким эхом отдавались в этом помещении со сводчатым потолком, но Линли и Хеверс не обращали на шум ни малейшего внимания. Их гораздо больше интересовали фотографии, полученные от Клива Причарда. — Господи Боже! — пробормотала Хеверс. — То ли молитва, то ли проклятие. — Всякое я видала. В нашей работе приходится иметь дело с порнографией. Я много чего видала, сэр. Но такое... Линли хорошо понимал, что Хеверс имеет в виду. Он тоже не раз держал в руках порнографические открытки. И взрослым человеком, по долгу полицейской службы, и подростком, когда спешил узнать, пусть из вторых рук, тайны половой жизни. Даже в Итоне можно было раздобыть нечеткие фотографии мужчин и женщин в различных позах, совокуплявшихся перед камерой. Линли помнил еще, как смущенно хихикали мальчишки, дружно просматривая эти изображения, как потные пальцы оставляли на них влажные следы, как потом в темноте каждый пытался удовлетворить себя собственными средствами. Все мальчики гадали, кто станет для них первой женщиной, а некоторые тревожились, не слишком ли затянется ожидание. Да, те снимки женщин с травленными перекисью волосами и отвисшей грудью, возбужденных мужчин, оседлавших этих баб и пытавшихся выразить на лице наслаждение, эти грубые снимки показались бы детски невинными по сравнению с той мерзостью, что лежала на столе перед Линли и Хеверс. Эти фотографии были рассчитаны не на обычного любителя подглядывать, и типы, представленные на них, и их позы рассчитаны были на поклонников мазохизма, причем с явным оттенком педофилии. Да, похоже... «Сбылся страшный сон Локвуда», — пробормотала Хеверс. Пепел с ее сигареты упал на одну из фотографий. Она небрежно смахнула серый комочек. Линли готов был согласиться с ней. На всех фотографиях рядом со взрослыми позировали дети, причем мальчик изображался заложником, жертвой сексуального насилия со стороны взрослого. Для выражения агрессии использовались всевозможные вспомогательные средства. Мужчина то подносил к виску ребенка пистолет, то прижимал к его яичкам нож. На третьей фотографии мальчик был связан по рукам и ногам, еще одна повязка закрывала глаза. На четвертой насильник держал в руках обрывок, находившегося под напряжением провода, разбрызгивавшего во все стороны голубые искры. На всех снимках дети выполняли приказы ухмыляющихся, возбужденных мужчин, словно маленькие рабы в мире извращенной сексуальной фантазии. «Полковник Боннами был прав», — продолжила Барбара. «Похоже на то», — откликнулся Линли. Эти фотографии обнаруживали не только притягательность педофилии и зудящий интерес их владельца к гомосексуальным контактам. Каждый снимок соединял представителей разных рас, словно издевательский комментарий к проблемам межэтнического общения. Белые мужчины совокуплялись с индейцами, негры с белыми, обитатели Востока с неграми, белые с арабами. Полковник Боннами утверждал, что причину гибели Мэтью Отли следует искать в расизме. Теперь, глядя на эти фотографии, Линли начинал думать, что между происхождением мальчика и его смертью и впрямь имеется связь. Хеверс глубоко затянулась и направилась к окну, выходившему на галерею и двор. Скверные снимки. Просто омерзительные. Но все-таки, сэр, не слишком ли повезло Кливу Причарду? Так-таки ни с того ни с сего наткнулся на них, а потом дожидался, пока мы заглянем в его комнату, а тогда выложил их перед нами и весьма успешно отвел от себя все подозрения. Хеверс прищурилась то ли от сигаретного дыма, то ли пытаясь сосредоточиться на своей мысли. Ведь если б не эти фотографии, наш мальчик не отвертелся бы, верно? Он легко мог раздобыть бюллетень и... Но и любой другой старшеклассник имел доступ к этим бланкам, Хеверс. И он воспользовался этим бюллетенем, отвел всем глаза, чтобы никто не искал Мэтью Уотли. Он прекрасно мог пробраться в комнату над сушилкой. Она же находится в его общежитии. Кстати, это еще одна улика против него. Мотив у него есть. Пусть он и делает вид, будто ему наплевать на исключение из Брэдгар Чемберс, его ждут очень серьезные неприятности дома. Вряд ли он об этом мечтал. Я признаю ваши доводы, сержант. Но посмотрите сами, что лежит перед нами на столе. Мы не можем сделать вид, будто для нас ничего не значит сюжет этих фотографий. Будто мы не видим вероятной связи между ними и убийством Мэтью Уотли. Хеверс вернулась к столу и воткнула окурок в хрустальную пепельницу, стоявшую в центре. Она вздохнула, но ее вздох означал не столько нежелание подчиняться приказу начальника, сколько сожаление при мысли об ожидавшей их не слишком приятной сцене. «Пора повидаться с Эмилией Бонд, да?» «Вот именно. Они застали преподавательницу химии одну в лаборатории на первом этаже отделения естественных наук. Стоя спиной к двери, Эмилия возилась в вытяжном шкафу, отделанном стеклом и красным деревом. В академической мантии она казалась совсем щуплой, точно дитя, шутки ради нарядившаяся в костюм эпохи Возрождения. Она коротко глянула через плечо, услышав шаги Линли и Хеверс. Детективы вошли в лабораторию и закрыли за собой дверь. Когда мисс Бонд повернула голову, ее легкие, как у ребенка, волосы встопорщились птичьими перышками. «Хочу кое-что занятное сделать», — пояснила она и вновь погрузилась в работу. Следователи подошли поближе. Приподняв переднюю стеклянную панель шкафа, так что в оставшуюся внизу щель только-только пролезали ее руки, Эмилия сыпала какой-то порошок в сосуд с жидкостью, стоявшей внутри шкафа на горелке. Помешав эту смесь чистой стеклянной палочкой, Эмилия стала наблюдать, как формируется новый кристалл. «Гидроксид, аммония и йод», — сообщила она, словно полицейские явились сюда специально, чтобы полюбоваться на ее работу. «Вместе они образуют йодит аммония». «Это и будет занятно?» — уточнил Линли. «Всем ребятам это нравится. Что-то вроде фокуса. Их это позабавит. А опасность? Она тоже позабавит их? Какая опасность?» Учительница озадаченно наморщила лоб. «Вы практически влезли внутрь вытяжного шкафа», — ткнул пальцем Линли. «Ведь ваши химикалии могут выделять какой-то газ?» «Да нет. Это вовсе не сопряжено с опасностью», — легко рассмеялась она. «Ну, разве что грязь разведу, если не буду достаточно аккуратно. Смотрите, один кристалл уже готов». Она вытащила из шкафа лабораторное блюдце с маленькой желтой пирамидкой, отколола от нее кусочек, бросила на горелку и прижала стеклянным прутом. Порошок тут же взорвался и разлетелся, прилипнув к стеклянным панелям вытяжного шкафа. На руках Эмилии тоже остались пятна, похожие на светлые веснушки. «Вот для таких фокусов он мне и нужен», — пояснила она с усмешкой. «Я иногда показываю пятиклассникам всякие забавные штучки, чтобы привлечь их внимание». «Да, я на все пойду, лишь бы привлечь их внимание». Убрав руки из шкафа, учительница, наконец, закрыла его, вытерла тряпочкой хранившиеся у нее в кармане желтые пятна с рук и опустила рукава мантии. «Итак, вы нашли носок Мэтью Уотли», — деловито заговорила она. «Это поможет вам в поисках разгадки?» Линли протянул ей конверт с фотографиями. «Может быть, это поможет», — произнес он. Мисс Бонд взяла конверт, раскрыла его, извлекла содержимое. «Надеюсь», — успела проговорить она, прежде чем увидела первую фотографию. Так и держа эти снимки в руках, учительница отошла к лабораторному столу и села на высокий стул перед ним. Три фотографии она уронила на стол, лицо ее сморщилось, глаза метались от снимков к конверту, зажатому у нее в руках. Линли почувствовал, как сжимается его сердце. Неужели Клифф Причард не соврал? «Господи, какой кошмар!» — прошептала Эмилия. Положив фотографии изображением вниз, она обернулась к Линли. «Где вы это взяли? Какое отношение это имеет к...» «Мне передал эти фотографии один из школьников, мисс Бонд. Он видел, как вы пытались сжечь их на мусорной куче у дома привратника поздно ночью, в субботу». Эмилия брезгливо оттолкнула фотографии. «Ясно. Что ж, вы меня вычислили?» Судя по голосу, она пыталась хитрить, но для этих уловок она была слишком наивна. «Ужасные фотографии. Но ведь особого вреда от них нет, правда? Я хотела уничтожить их так, чтобы никто об этом не узнал. Я их отобрала у своего ученика. Он из младшего шестого класса». Эмилия обеими ногами обвела ножки стула, словно это помогало ей удержаться на месте. «Мне следовало донести на него, конечно же, следовало, но мы с ним поговорили, очень основательно поговорили. Он был так сконфужен. В итоге я пообещала уничтожить фотографии. И понятия не имела». «Вы не умеете лгать, мисс Бонд», — прервал ее лепет Линли. «Некоторые люди умеют. Но вы, надо отдать вам должное, совершенно не умеете лгать». «Лгать?» «Вы покраснели, ваше лицо покрылось потом, пульс, вероятно, стучит изо всех сил. Вы бы лучше сказали нам правду». «Я говорю правду». «Вам следовало донести на него. Вы поговорили, он был очень смущен, вы обещали уничтожить фотографии, и эта часть вашего рассказа, скорее всего, соответствует истине. Однако вы бы не поспешили поздней ночью сжигать фотографии, если бы речь шла о школьнике. Вы могли сделать это ради коллеги, ради возлюбленного». «Но все это никак не связано со смертью Мэтью Уотли», — выкрикнула она. «Никак не связано, клянусь вам». «Возможно», — кивнул Линли, — «но я должен знать правду». «Он не мог этого сделать». «Джон Корнтелл?» Эмилия вскинула руки, сложила их и умоляюще протянула было к Линли, но подавила свой порыв, и руки бессильно упали на колени. — Мисс Бонд, Джон сказал мне, что вы провели у него вечер пятницы, отчасти даже утро субботы. Он сказал, что вы пытались заниматься любовью, но из этого ничего не получилось. Темная краска проступила у нее на щеках. — Он так сказал? Эмилия провела рукой по краю деревянного стола, с силой вжимая в него кончики пальцев, так что кожа под ногтями мертвенно побледнела. «Произошла катастрофа», — так он выразился, — добавил Линли. «Нет, это не так. Сначала все шло хорошо». Она отвернулась к окну, облака успели затянуть небо. Сияние весеннего дня померкло. Свет сделался серым. По ту сторону тропинки круглое окно часовни казалось тусклым. Тысячи осколков, составлявших витражи, уже не переливались всевозможными оттенками. «Катастрофа произошла в самом конце», — продолжала Эмилия. «А любовь... Нет, это было не так уж плохо, во всяком случае, на мой взгляд». «Значит, фотографии вы нашли уже после этого», — высказал предположение Линли. «Вы очень догадливы. Вам всегда удаются ваши смелые гипотезы, или вы сознательно идете на риск?» Ответа она дожидаться не стала. «Я давно уже мечтала о Джоне. Готова признаться, я... Как это называется?» «Бегала за ним. Я не пользуюсь успехом, особым успехом. У мужчин они относятся ко мне как к сестренке, похлопают по плечу и идут своей дорогой. С Джоном у нас все было по-другому. Уж я-то надеялась, что будет по-другому». «Да, он тоже об этом говорил». «В самом деле?» «Ну что ж, вот вам вся правда. Мы очень сблизились за последний год. Мы стали друзьями. Нет, это было больше, чем дружба. Вы можете представить подобные отношения между мужчиной и женщиной? Вы понимаете, о чем я говорю?» «Да». Эмилия с интересом глянула на него, словно этот односложный ответ пробудил в ней женское любопытство. «Может, и понимаете. Однако мне было недостаточно обрести в Джоне собеседника, родственную душу. Я, знаете ли, сделана из плоти и крови. Я хотела Джона. И в ту пятницу вечером я, наконец, заманила его в постель. Мы занимались любовью. Да, сначала все получалось довольно неуклюже, я подумала было, что виной всему моя неопытность. Прошло уже несколько лет с тех пор, как я...» Она сосредоточила внимание на каком-то пятне, испачкавшем рукав мантии. «Но мы преодолели неловкость, так мне казалось. Я получила то, чего желала — тепло, близость. Это мгновение как будто открыло нам вечность. Потом мы сидели в его кабинете, я надела халат Джона, мы болтали, он посмеивался надо мной, как глупо я выгляжу в его халате. Я подошла к книжным полкам. Мне было так легко, свободно. Я впервые могла делать все, что в голову взбредет. Я еще пошутила, дескать, хорошо, что он оставил свой ум в кабинете, прежде чем пошел в спальню, ну и так далее. Я поддразнивал его, потому что мы были вместе, и теперь я могла шутить с ним. Я вытащила одну из книг просто так. Он сказал: «Не трогай эту М», но было уже слишком поздно. Я раскрыла книгу. Он вырвал листы из середины. Так делают мальчишки, чтобы спрятать что-нибудь гадкое. И засунул внутрь фотографии. Вот эти самые. Слабым взмахом руки она указала на них. Вы забрали их из кабинета? Не сразу. Я чересчур глупа. Сперва я подумала, будто кто-то подсунул эти фотографии Джону, чтобы его скомпрометировать, добиться его увольнения. Я сказала что-то вроде: «Господи, Джон, кто мог принести это сюда?» И тут я поняла, что фотографии принадлежат ему. Я догадалась по его лицу. Он не мог ничего отрицать. А эти фотографии... Вы же сами видите, они сплошь покрыты отпечатками пальцев, словно кто-то то и дело просматривал их, внимательно разглядывал, словно он... Эмилия запнулась, опустила взгляд, с трудом проглотила слюну, словно он гладил их, дорожил ими, представлял себе, что все так и происходит на самом деле. Джон пытался как-то объяснить, зачем они ему понадобились. Он сказал что-то насчет романа, который собирался написать. Дескать, по сюжету мальчик попадает в руки торговцев порнографии, и они губят его жизнь, разрушают его семью. Он сказал, что это будет роман, основанный на реальном материале. Но вы ему не поверили. Чуть было не поверила. Он и раньше говорил о романе, и даже если бы я не слышала об этом раньше, я все равно постаралась бы поверить. Я так хотела поверить ему. Я не могла смириться с этими фотографиями, с тем, что они говорили о Джоне, о его сексуальной ориентации. Не только... Лицо ее исказилось от горя. Он сам неплохо фотографирует пейзажи, хороший портрет. Он не вешает свои работы на стену, потому что недостаточно ценит их, но на самом деле они почти профессиональны, очень хороши. Для него это просто хобби. Но с той пятницы я все время думаю, я не могу поверить, что он... Эмилия гневно утерла глаза рукавом. Линли догадался, над какой страшной и мучительной мыслью бьется она. Вы боялись, что он сам сделал эти фотографии, — закончил он, прекрасно понимая, что и сам не может в это поверить. Об этом вы думали? Нет, это невозможно. Все и так достаточно скверно. Нет, в это я не поверю. Потому что если он сам сделал эти фотографии, из этого следует, он не фотографировал Мэтью. У него нет таких снимков. Эмилия снова вытащила тряпку, которой прежде отряхивала одежду и вытерла ею лицо. Она забыла, что тряпка испачкана в йодистом аммонии. Лицо покрылось желтыми пятнами, похожими на кожную сыпь. Что было дальше, после того, как вы с Джоном поговорили об этих фотографиях? Конец истории Эмилия рассказала, почти не запинаясь. Она вернулась в свою комнату в Галатее вскоре после полуночи, оставив фотографии в кабинете Джона, и всю ночь думала о том, какую опасность эти снимки представляют для его карьеры. И на следующий вечер она вернулась за ними и стала настаивать, чтобы фотографии были уничтожены. — И он отдал их вам без борьбы? — спросил Линли. — Он был так измучен стыдом. Неужели вы не понимаете? Я обещала сжечь их, сказала, что так будет лучше. И он согласился. — Сколько времени вы провели у него в этот раз? Минут 10, а то и меньше. Который был час? Ранний вечер. Часов 7, точно не помню. Почему же, забрав фотографии ранним вечером, вы отнесли их в кучу мусора лишь под утро следующего дня? Я выжидала, чтобы не попасться никому на глаза. Последовал вполне логичный ответ. Но зачем вы пришли к мусорной куче? Вмешалась сержант Хейверс. Разве нельзя было выбросить их куда-нибудь? Сперва я так и хотела сделать, призналась Эмилия, но я подумала, если я выброшу снимки, их найдут в мусоре. Даже порванные на мелкие кусочки эти обрывки могут пробудить в ком-нибудь любопытство. Я решила сжечь фотографии, но я не могла сделать это в Галатее, поскольку Коуфри Пит мог застать меня врасплох, кто-нибудь из девочек мог заглянуть. Вот я и выбрала мусорную кучу. А почему вы не остались там до конца, не убедились, что они сгорели? Я услышала, как подъезжает машина. Скорее всего, это был микроавтобус. Я боялась, что Фрэнк Ортон заметит меня и явится с расспросами, что я тут сжигаю. Я быстро сунула их в кучу мусора, подожгла и убежала. — В котором это было часу? — спросил Линли. — Не знаю, наверное, после трех, четверть четвертого или позднее, точно не скажу. Она сложила тряпочку в маленький квадратик, разгладила все складки, еще больше испачкав пальцы желтым порошком. Главное для меня было не попасться. И ради меня самой, и ради Джона. Я думала, если я сумею сделать это для него, если докажу, как я его люблю. Но тут подъехал автомобиль, и я убежала. И я думала, мне удалось уйти незамеченной, но не удалось, да? Кто-то меня заметил. Вы сказали, что ученик видел меня. Тут она смолкла, широко раскрыла глаза. Ученик? Ученик ездил куда-то на микроавтобусе? Она ничем не лучше Локвуда, с сожалением подумал Линли. Ей важно одно. Если вина ложится на ученика, Джон Кортел спасен. Вновь и вновь о Мэтью Уотли все забывают, спеша переложить вину с себя и близких на кого-то не столь дорогого.